Василий Абгарович Катанян. Заклятие любовью. О, засмейтесь, смехачи. Есть эгоизм в любви, тут никуда не деться. Но по велению сердца живи, живи, живи. Есть ундевит в любви, почти что панацея. Вставай и розовея, живи, живи, живи. И счастье есть в любви, и не вчера родилось. Ты только сделай милость, живи, живи, живи. Все волшебство любви поставлено на карту. Не может быть обрату. Живи, живи, живи. 11.11.71 В.А.К.